Глава 11. «Какой странный день, курсантка-сосед, вы не находите?» Хильда подняла на вошедшего куратора удивленно-вопросительный взгляд. Она сидела в приемной ректора уже добрых полчаса, кусая губы от нетерпения и любопытства. Голова едва ощутимо побаливала, обидевшись на отсутствие обещанного ранее в мыслях отдыха, но сонливости Хильда не испытывала. Слишком сильно волновали ее вопросы, что случилось с Петром и что за тень она видела в коридоре. Так и не сумев привести сокурсника в сознание самостоятельно, она отлевитировала его в лазарет. Доктор Вилар была очень встревожена состоянием Петра. Ей тоже не удалось оперативно вернуть его в сознание. Она собиралась связаться с Мором, а Хильду попросила уведомить ректора. Ректор, которого Хильда нашла в апартаментах, выслушал ее сбивчивый рассказ и велел отправляться к его кабинету и ждать в приемной. Секретаря в субботу вечером тут, конечно, не было, поэтому Хильда провела последние полчаса в полном одиночестве, не зная, что происходит. «Простите?» «День, говорю, странный», — повторил Мор со вздохом, опускаясь на соседний стул и едва не касаясь ее плеча своим. «Мы с вами никак не можем расстаться, хотя обычно по выходным не видимся совсем». Хильда моргнула, по-прежнему не понимая, о чем он говорит. Голова была забита совсем другими мыслями. Да и не обращала она никогда внимания, по каким дням они видятся. Мор заметил ее замешательство и махнул рукой, давая понять, что это не имеет никакого значения. «Ректор сейчас придет, велел ждать тут вместе с вами. Что там произошло, Хильда?» Последняя фраза получилась у Мора непривычно экспрессивной, что выдало его напряжение, поначалу прятавшееся под обычной для него невозмутимостью. Сегодня ему не очень-то удавалось держать себя в руках. Он повернулся к ней, сверля хмурым взглядом. «Я не знаю, куратор», — честно ответила Хильда, которая все полчаса прокручивала в голове события, связанные с Петром. И то немногое, что произошло этим вечером, и все детали, которые подмечала последнюю неделю. Мур собирался задать следующий вопрос, но дверь приемной распахнулась, пуская ректора, поэтому они оба вскочили с мест и вытянулись по струнке. Шаде стремительно пересек приемную, не сбавляя скорость, и бросил на ходу. «Вольно и за мной». Он распахнул дверь кабинета так же резко, как и дверь приемной, из чего Хильда сделала вывод, что все довольно скверно. Скорее всего, доктору Вилар так и не удалось вывести Петра из ступора. Пропустив их внутрь, ректор захлопнул дверь. Потом подумал немного и наложил на нее сначала запирающее заклятие, а потом звукоизолирующее. «Давайте, Сатин, рассказывайте, что вы видели, что знаете», — велел Шаде, подходя к столу, но не садясь в рабочее кресло. Он остановился перед столом и присел на его краешек, переводя сосредоточенный взгляд с Мора на Хильду и обратно. «Я практически ничего не видела, господин ректор. Поднялась на этаж, услышала в коридоре шум и пошла посмотреть». «Почему пошли?» — перебил Шаде. «Вы всегда бегаете проверять каждый шум в коридоре?» Его вопросы немного сбили Хильду с толку и в смысле заодно. Она запнулась, смущенно опустив взгляд в пол. Если бы только она сама знала, почему пошла на этот шум. «Не волнуйтесь, Сатин», — неожиданно обратился к ней Мор. И вот он сейчас не был таким строгим и требовательным, как у ректора, и каким он часто бывал в других ситуациях. Куратор явно пытался поддержать ее, напомнить, что он на ее стороне. «Просто рассказывайте, вас никто ни в чем не обвиняет». «Вообще-то...» — теперь ректор перебил его. «Курсантка Сатин в моем списке первая подозреваемая». И Хильда, и Мор вскинули на него одинаково удивленные, отчасти возмущенные взгляды. «Я вас не понимаю, ректор». Тон Мора изменился в одно мгновение. Стал резким и холодным. Хоть в нем и сохранялись нотки почтительности, какие должны были присутствовать при обращении к старшему легионеру. «Какие у вас основания подозревать в чем-либо, Сатин?» «Элементарные». Шаде невозмутимо пожал плечами. «Кроме нее там никого не было. И, насколько я понимаю, в прошлом Сатин и Кросс состояли в довольно близких отношениях. Но потом что-то не заладилось. Кто кого бросил, Сатин? И кто из вас с этим не смирился?» «О, боже! Мы сходили на 3 свидания!» — возмущенно возразила Хильда. «И в близких отношениях не состояли. Это было год назад, после чего мы не интересовались друг другом. Нам нечего делить с Петром». «Едва ли у курсантки Сатин было время поссориться с курсантом Кроссом этим вечером», — добавил Мор. «Мы расстались с ней буквально за несколько минут до этого. Я едва успел дойти до апартаментов, как меня вызвала доктор Вилар». «Хорошо, предположим», — не стал настаивать ректор. «И все же я хотел бы понять, почему вы...» Он в упор посмотрел на Хильду пронизывающим насквозь взглядом. «Пошли на шум». У Хильды мгновенно вспотели ладони. Она старалась не опускать глаза, чтобы ее снова в чем-нибудь не заподозрили, но выдерживать взгляд ректора по-прежнему было тяжело. «Я не знаю, господин ректор», — сказала она, стараясь контролировать голос. «Это произошло на уровне инстинкта. В общежитии было пусто и тихо, а этот шум... Он показался мне странным, но я не могу сказать, чем именно. Мне просто захотелось проверить». Шаде кивнул и снова перевел взгляд на Мора, давая Хильде вздохнуть свободнее. «Хорошо. Что было дальше?» «Да ничего, я дошла по коридору до поворота, а Петр уже сидел на полу, привалившись к стене. Он как будто смотрел на потолок, но мне кажется, что он уже ничего не видел и не воспринимал, он все бормотал что-то». «Что именно?» Ректор вновь переключил внимание на нее. «Не уверена, но мне показалось, что он шептал... Ранта?» «Ранта?» — переспросил Шаде. «Что это?» «Не имею представления». Хильда пожала плечами. Шаде снова повернулся к Мору, но у того тоже не оказалось ни одного варианта, что могло означать слово «ранта». Похоже, по звучанию заклинания они не знали. Никакие названия тоже не приходили в голову. «Ранта, ранта», — пробормотал Шаде задумчиво, и тут же осекся, нахмурившись и замолчав. Хильде на секунду показалось, что он понял, о чем идет речь, но он тряхнул головой и потребовал продолжать. «Потом мне показалось, что он увидел что-то на потолке», — добавила Хильда неуверенно. «С чего вы это взяли?» — строго уточнил ректор. «Вы же только что сказали, что, по вашему мнению, он ничего не видел и не воспринимал». «Его глаза расширились», — торопливо пояснила Хильда. «Как будто он увидел что-то и испугался». «А вы это видели?» Хильда замешкалась с ответом. Если бы этот разговор происходил сразу, она бы уверенно заявила, что видела. Но теперь, после получасового обдумывания и попыток вспомнить подробности, она уже сомневалась. «Хильда», — ободряюще подтолкнул Мор, — «мне показалось, что я видела на потолке какую-то тень». «Тень?» — Шаде нахмурился. «Тень от чего?» «Нет, не такую тень». Хильда нахмурилась, не зная, как объяснить. «Просто какое-то существо, только оно было черное, как тень». Потому как ректор снова посмотрел на Мора, она поняла, что он ей не поверил. Да она и сама себе не верила. «К сожалению, это все, что я видела». «Действительно немного», — хмыкнул ректор, скрестив руки на груди, и шумно выдохнул. «Может быть, вы знаете что-нибудь еще? Кросс в последнее время вел себя как обычно. Он ни с кем не конфликтовал». «Конфликтов я не замечала», — осторожно ответила Хильда. «Но несколько раз видела его с Ларсом Фарлагом». «Фарлагом? А при чем здесь сын министра?» «Я не знаю». Хильда пожала плечами. «Возможно, ни при чем, просто вы спросили про обычное. Так вот, их общение показалось мне необычным. Будущие легионеры редко общаются с судебными. У меня сложилось впечатление, что они как будто задумали что-то. Потом я видела, как Ларс что-то передал Петру. Это было на этой неделе». «Что именно?» «Не знаю, какой-то сверток. Петр еще упоминал, что он готовит какой-то грандиозный годовой проект. Полагал, что тот... произведет настолько сильное впечатление, что его досрочно зачислят в легион». «Самоуверенный у вас курсант и куратор Мор», — хмыкнул ректор, криво улыбнувшись. «Значит, Ларс Фарлаг. Ладно, Сатин, пока можете быть свободны. Если вы мне понадобитесь, я вас вызову. Но если вы сама что-то вспомните, дайте знать немедленно». Хильда не двинулась с места. Ее немного трясло от волнения и напряжения. Обвиняющий тон ректора еще звучал в ушах, но она не могла оставаться в неведении, иначе она всю голову себе сломает. «Господин ректор, что с ним случилось, с Петром? Это темное проклятие?» Шаде недовольно посмотрел на нее, потом перевел выразительный взгляд на Мора, как бы говоря, ты вообще за дисциплиной следишь?» Но потом все-таки ответил. «Пока непонятно. Похоже, но темный след не обнаружен. Использование темной магии не зафиксировано. Иначе в двери моего кабинета уже стучались бы легионеры. Возможно, был использован проклятый артефакт, который зачаровали где-нибудь на границе с пустошью или неправильно воспользовавшись разрешением легиона на использование темного потока». «Доктор Вилар, сможет ему помочь?» — поинтересовался Мор, чем вызвал еще один мрачный взгляд ректора. «Может быть, стоит обратиться к профессору Норману?» — осторожно предложила Хильда. «Если это все-таки темное проклятие, то, может быть, у него получится его обратить? Все-таки он своего рода эксперт в темной магии». На одно короткое мгновение Хильде показалось, что ректор сейчас заорет на нее и выгонит. Но он только тяжело вздохнул и, хмурясь еще больше, чем до этого, угрюмо сообщил. «Петр Кросс скончался. Доктор Вилар не смогла ему помочь, так что Норман нам ничем не поможет. Я собираюсь связаться с легионом». Хильде показалось, что кто-то с силой ударил ее в грудь. Воздух вышел из легких, а втянуть его обратно она смогла не сразу. И хотелось думать, что она ослышалась, но суровое лицо ректора не оставляло надежд. Мельком взглянув на куратора, она окончательно поверила в происходящее. Больше ничего не говоря, Хильда повернулась и на негнущихся ногах вышла из кабинета, воспользовавшись тем, что ее уже отпустили до этого. Пустой приемной задерживаться не стала, прошла ее насквозь. Она даже не заметила, как прошла по коридору, очнулась на лестнице, вцепившись в перила. Ноги слушались плохо, поэтому попытка спуститься на пару ступенек едва не закончилась падением. Хильда обессиленно села прямо на ступеньке, глядя перед собой, но ничего не видя. Она точно не знала, сколько так просидела, пока рядом на ступеньку не опустился куратор Мор, снова вернув ее в реальность. «Ты как?» — мягко поинтересовался он, кажется, впервые обращаясь к ней на «ты». Хильда пожала плечами. Она никак себя не чувствовала. Подобное состояние она называла, словно пыльным мешком ударила. «Как же так, куратор?» В ее тоне проскользнули обиженные нотки, но она не обратила на них внимания. «Я думала сегодня, что погибну там, в этом болоте на границе с пустошью. Даже жалела, что навязалась в рейд, потому что в нем оказалось действительно опасно, как вы и предупреждали. А Петр был здесь, даже в боевики не собирался. И вот я жива, а он нет. Погиб в коридоре общежития. Это же бред. О таком вы нас не предупреждали». Мор ничего не ответил. Вместо этого обнял ее за плечи и слегка сжал. Это хотя бы частично приглушило холод, поднимающийся в груди. Хильда закрыла глаза и позволила себе несколько минут просто сидеть на ступеньке рядом с куратором и ни о чем не думать.